Глава 20. Бенни. В какой-то момент дела у меня пошли наперекосяк. А все из-за этой чертовой заявки, которую я неправильно заполнил и вроде как получил больше денег, чем следовало. Ну так я ведь наверняка и в другую сторону не раз ошибался. Что-то на это никто никогда не жаловался. А казенные письма все шли и шли, одно грознее другого. Я уж не знал, к кому обратиться за помощью, да и некогда было, как раз весенняя страда началась. Потом-то я понял, что, сам того не замечая, ходил все это время мрачнее тучи, потому что как-то вечером Дезире не выдержала и произнесла сухим тоном. «Знаешь, можно ведь и квартиру снять». «Кому?» — удивленно спросил я. «Мне, конечно. Я же вижу, что ты уже жалеешь». «О чем ты, Дезире?» — не понял я. Стряхнув с себя оцепенение, я уставился на нее. Мы сидели за обеденным столом, только что отужинав рыбными палочками и картофельным пюре из пакетика. Вообще-то Дезире умеет готовить, особенно когда дело касается всяких там навороченных французских супов. Но она так уставала по вечерам, возвращаясь домой из города, с животом, покоящимся на руле, что я только помалкивал. И я вдруг заметил, что Дезире разломала пишущую ручку на мелкие-мелкие кусочки, измазав все руки синей пастой. Она уставилась на скатерть. «Бенни, думаешь, я ничего не замечаю? Ты уже 2 недели со мной словом не обмолвился. Лежишь по ночам и пялишься в потолок. Даже за столом на меня не смотришь. Наверное, думаешь, что если бы остался с Анитой, то каждый день приходил бы из коровника к накрытому столу с домашними сардельками. А тут весенняя страда, а я трактор водить не умею, даже если бы живот не мешал». И тут она разрыдалась. Я совсем растерялся. Рыдающая женщина в моей кухне, и наверняка это я в чем-то виноват. Мне кажется, в мужской хромосоме есть какая-то молекула ДНК, которая превращает здоровых мужиков в жалких щенков, виляющих хвостами при виде плачущей женщины. Нам сразу хочется ползать в грязи и лизать им ноги, либо перевернуться на спину, подставляя горло. А у меня и вовсе никакого иммунитета нет. Мать никогда при мне не плакала, да и они-то тоже. Ну, разве что в самом конце. Я встал и подошел к ней. Ее всхлипы и рыдания становились все громче и громче. Я положил руку ей на плечо. Она прильнула ко мне, и мы неловко сжали друг друга в объятиях, невзирая на живот, нависающий над тарелками с остывающим картофельным пюре. «Креветочка, милая, да как тебе только такое в голову пришло? Да чтобы я пожелал от тебя избавиться? Да у меня самого тошнота подкатывает по утрам при одной мысли, что я чуть было тебя не потерял, когда вижу, как ты мирно сопишь у меня под боком. Господи, женщина, ты что думаешь, я тебя в батраки нанял? Да я... Не называй меня женщина!» — всхлипнула она, правда, уже намного спокойнее. «Это и все из-за этой чертовой анкеты на дотацию», — признался я. «Они теперь грозятся привлечь меня к ответственности, то еще выражение. Как будто кольцо в ноздри и суд на веревке». Она неожиданно выпрямилась. «Из-за анкеты? К ответственности?» — переспросила она. «Ха! А ну-ка вынимай все свои бумажки, какие только можешь отыскать. Моего мужика никто никуда привлечь не посмеет». Она оживилась прямо на глазах. «Давай сюда! Ничто не дает такой заряд адреналина, как бодрящая ругань с чиновниками». Я побрел к своему захламленному секретеру и откопал нужные бумаги. Дезире битый час корпела над бумагами, что-то бормоча себе под нос, а потом только сказала: «Завтра с этим разберусь. Я вроде поняла, на кого мне там собак спустить. На этого Лундберга. Как ты думаешь?» Я никак не думал. Я и Лундберга-то никакого там не заметил. Эти бумажки вообще через слово читал от страха. «Ты у меня из тех, кто называет любых представителей власти «они» и считает их всемогущими», — заявила Дезире. «А они совсем не всемогущие. Никогда не стоит сдаваться без боя. И упаси вас Бог навлечь на себя гнев большой мамочки, дамы и господа». Она удивленно взглянула на меня. «Ну, вообще-то я совсем не такая», — сказала она. «По-моему, во мне проснулся материнский инстинкт. Да такой, что и на тебя хватит». 3 недели спустя она с победоносным видом предъявила мне письмо, из которого явно следовало, что она добилась своего. Письмо пестрило словечками вроде «вышеизложенный» и «ниже подписавшийся» и заканчивалось «принято решение не возбуждать судебное разбирательство». Правда, из письма следовало, что эта история все равно влетит мне в копеечку. В тот вечер в коровнике я во все горло распевал песни.